Вместо эпилога. Последний канцлер. Опыт авторского размышления. Горчакова уже не было в живых, когда Бисмарк говорил: «Тяжело и скверно у меня на душе. За всю жизнь я никого не сделал счастливым, ни друзей, ни семью, ни даже себя, а зла причинил очень много. Я был причиной 3 войн, по моей милости убиты 1000 невинных людей, о которых еще плачут матери и жены в разных странах. Во всем этом я дам отчет на небесах, но зато теперь не имею радости жизни. Если напишу мемуары, пусть их печатают после моей смерти, а читатели, закрыв книгу, скажут: «Ух, какой был подлец!» В год смерти Горчакова люди, помогавшие Гитлеру прийти к власти, были уже взрослыми. Гинденбургу исполнилось 37, а Людендорфу 18 лет. При Бисмарке же вышли из пеленок будущие гитлеровские маршалы Рундштедт, Паулюс, Гальдер, Кейтель, Манштейн, Гудериан и прочие. Между рождением Горчакова и смертью Бисмарка 1798-1898 миновало ровно столетие, в конце которого Германия создала мощный аппарат милитаризма, развязавший Первую мировую войну. В финале этой войны по мостовым Европы покатилось 3 короны древнейших династий — Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов. Дети своего класса и своего времени не этого ожидали канцлеры, но такова была закономерность развития бурной эпохи капитализма. Почуяв ослабление мыслей и памяти, Горчаков ушел из политики сам. Бисмарка из политики выгнали, но, оказавшись за ее бортом, он до конца жизни цеплялся за обломки прежней власти. Прах канцлера Горчакова перевезли в Санкт-Петербург, придав земле на кладбище Троицко-Сергиевой лавры. Бисмарк завещал похоронить себя не в столице, а на высотах Тевтонобургского леса, в старой саксонской земле, там, где Германик сражался еще с римлянами, где происходила исконная многовековая борьба славян с немцами. На вопрос: что бы делал Бисмарк сегодня, Гитлер отвечал: при его политическом уме он никогда не стал бы вступать в союз с государством, обреченным на гибель, то есть с Россией. Но в том-то и дело, что железный канцлер был намного умнее фашистского фюрера. Бисмарк видел в России страну с великим будущим, с почти нетронутыми природными ресурсами, с умным и активным народом, который разгромит любого агрессора и завоевателя. Бисмарк предрекал: даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских. Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей. Канцлер упрятал в архивы древний клич тевтонов «Дранг нах Остен». Вильгельм II заново отточил этот девиз как старое идейное оружие пангерманизма, а Гитлер перенял его из рук монарха. «Мы начинаем там, где Германия кончила 6 веков назад». Так определилась будущая трагедия немцев. 1882 год, начало правления кайзера Вильгельма II, который, как говорили немцы, хотел быть на каждой свадьбе невестой, на каждых крестинах младенцем, на каждых похоронах покойником. Бисмарк и кайзер принадлежали 2 различным эпохам, их разделяли 44 возрастных года. Уже пришло время адмирала Тирпица с его дредноутами, цепелинами и подводными лодками. То, что для Бисмарка являлось новизной, Тирпиц, как и Кайзер, относил к числу стариковской чепухи. Конфликт был неизбежен. 5 мая